являются теми же тремя, которые составляют крестовину созвездия в период после конкисты. То есть они находятся в хвостовой части Скорпиона, где эклиптика пересекает Млечный путь. Эта область, конечно, начала напоминать кандидата на вхождение в землю мертвых, особенно если предположить, что положение этих звезд-птиц имело какое-то отношение к их роли в качестве эмиссаров в преисподнюю. Ингское поминовение усопших, Капак Райми, в итоге завершалось в декабрьское солнцестояние. Ежегодно в это время, согласно индейскому религиозному обычаю, мертвые, как говорилось, возвращались на землю, чтобы вернуть к жизни власть традиции, общаясь некоторое время с живыми. Венцом ингского ритуала был своего рода пир с предками, 4 дня еды и питья с ними, как будто они были живыми. Согласно Молини, именно за 2 дня до солнцестояния впервые происходил всеобщий вынос. То есть из различных святынь выносились не только мумии инских царей и статуи, представляющие солнце и луну, но также статуэтки всех родовых уак, всего сообщества племен империи. Эти пиршества происходили в течение окна солнцестояния, то есть в течение 4 дней, начиная за 2 дня до солнцестояния и заканчивая через день после солнцестояния, когда солнце казалось садящимся неподвижно в самой южной точке своего восхода на восточном горизонте. В последний день угощения предков, согласно Молини, вновь произведенные воины разговлялись для того, чтобы попировать с предками. Мумифицированные останки инских царей и все уаки приносились из разных святынь на главную площадь. Эти уаки были родословными уаками всех племен империи. Это должно было напоминать, что они представляли тотемов первопредков, созданных Виракочей, и поэтому считалось, что на церемонии присутствовали родословные всех жителей Ант. Затем жрецы предлагали возлияние и блюда этим мумиям и уакам предков. Согласно Кобо, смысл выставления тел усопших был в том, чтобы их потомки могли выпить с ними, как будто бы они были живыми, и особенно в этом случае, так как шло посвящение в воины, они желали просить предков сделать их такими же храбрыми и предприимчивыми, какими были они сами. Поскольку солнце покоилось на южном тропике, появляясь восходящим в той же самой точке на горизонте в течение ряда дней, народ Куско также оставался, принимая участие в пышной Сатурналии, отмечавшей ежегодное открытие земли усопших для земли живых. Путь был открыт потому, что Великая Небесная река, которую каждый смертный должен был пересечь, чтобы достигнуть земли мертвых, находился доступным на горизонте, восходя вместе с солнцем, солнцестояние. Значение рассвета, фактически момента гелиотического восхода, в этом уравнении сохраняется в источниках как периода конкисты, так и в современных. Авила, например, считал, что во времена конкисты та же самая идея, что души усопших предков возвращаются на рассвете, сохранялась в Аручире. Кобо упоминает звуки 3 труб во время Капака Райми. Авила утверждает, что во время празднества, проводимого в Аурочире в декабре, звуки раковины оповещали о наступлении момента для отбора 100 тлам в целях стрижки, шерсти и разведения. Молина устанавливает дату этой же церемонии в ингском Куско, как день накануне почитания предков. В доколумбовых Андах существовал неподвижный момент вне времени, когда барьеры между этим миром и следующим могли преодолеваться. Этот момент наступал на рассвете в декабрьское солнцестояние, когда само время казалось приостановленным короткой задержкой движения солнца по горизонту. В этот момент Млечный Путь находился в видимом контакте с горизонтом в надвигавшемся рассвете. земля в этот момент соединялась с большой рекой,